я решил следовать исторической литературной школе Баранта, вполне отвечавшей моим слагавшимся вкусам. Уже в дилижансе я набрасывал в свою кожаную тетрадь путевые впечатления и пытался облечь в живую законченную форму некоторые раздумья, сомнения и предчувствия. Перелом в моей жизни произошел в тяжелую и трудную годину. Год от Рождества Христова, 1836, был несчастен для Европы. Лето отличалось необыкновенной засухой, поля сгорали, речки пересыхали, жители городов изнемогали от недостатка воды, судоходство по Сене почти совершенно прекратилось, дворцовые водовозы разъезжали по изнывающим окраинам. Холера морбус пожирала население всего южного побережья. Тулон, Марсель, Ливорно и Афины были опустошены страшной болезнью. С конца лета над Европой повисла Галлеева комета, затмевавшая своим светящимся телом созвездие Ориона и возвещавшая, по народным представлениям, новые бедствия. Предсказания досужих волхвов усугубляли общую тревогу. Госпожа Ленорман, как возрожденная Кассандра, пророчила нашествие, мятежи, казни, крушение тронов. В такой момент я покинул Париж для неведомой и таинственной России. Если бы я был суеверен, я мог бы усмотреть в этом сочетании дурных знамений некоторое личное предостережение, ведь само назначение мое в Петербург в сущности возникло из кровавого побоища на бульваре Тампль. Не подстерегает ли меня на новых путях неведомая катастрофа? Но, к счастью, я достаточно воспринял от моих учителей скептическую мудрость великой энциклопедии, чтобы не придавать значения этим случайным гороскопам текущей истории. Я был преисполнен веры в успех моей новой деятельности и с молодой убежденностью в благополучии будущего стремился в резиденцию царей. Мы быстро приближались к нашей конечной цели. Вопреки указаниям некоторых путешественников, нам пришлось менять в дороге самый способ передвижения. Папский нунций ко двору Ивана Грозного Антоний Пассивин говорит в своих записках о России, что ватиканский посол может доехать до самой столицы Московии в своем римском экипаже, так как на всем пути он не встретит ни морей, ни высоких гор. Очевидно, этот старинный иезуит ездил в теплое время. Нам же пришлось в Метаве оставить наш дилижанс. Воски, поставленные на полозья, еще легче и бодрей понесли нас по глубокому рыхлому снегу. Лошади, почтальон и путешественники одинаково испытывали радость близкого завершения их пути. И вот однажды утром вдалеке, на гладкой равнине, в бледных лучах январского солнца, перед нами стали выступать из розового курева очертания шпилей, глав и куполов. Из темных срубов предместий, из полосатых шлагбаумов и будок призрачным узором вырастал и вонзался в грузные небеса